«Не будете ли вы так добры выражаться менее аллегорично?» — попросил его Пьер. «Вы должны уйти отсюда», — сказал Мегрон. «Вы должны возвратиться домой». Адъютант добавил, «Король просит вас покинуть эту обитель позора. Король настоятельно просит вас и впредь служить ему верой и правдой». «Еще бы ему этого не хотеть», — сказал Пьер. Он упивался позором, которым его покрыли. «Посмотрите на меня, друзья мои», — сказал он. «Вот до чего меня довели. Меня превратили в последнего из людей, в самое ничтожное существо на свете. А потом приходит этот самый король и говорит, как ни в чем не бывало. Что ж, можете идти. Нет, сир, я не уйду. Пьер Бомарше не позволит так просто выпроводить себя отсюда». «Что же вы думаете предпринять?» — спросил Мегрон. «Я напишу королю», — заявил Пьер. «Я выскажу ему свое мнение, я предъявлю ему мои требования, я потребую удовлетворения». Он продиктовал друзьям письмо королю Франции и Наварры. Сначала он заявил, что ему непонятно, как могут обвинять его в том, что он намеревался нанести оскорбление христианнейшему королю. Он хотел отразить лишь нападки жалкого критикана, более ничего. Утверждать, что он в открытом письме оскорбил его величество, да еще как раз в тот момент, когда, претендуя на возмещение убытков, он более чем когда-либо нуждался в заступничестве короля, равносильно тому, чтобы объявить его сумасшедшим. Но так как его привезли не в дом умалишенных, а в Сен-Лазар, он вынужден требовать восстановления своей чести и формального судебного разбирательства. «Я не могу принять от вас обратно придворных должностей, сир», — писал он, «ибо в данное время из-за причиненной мне несправедливости я вычеркнут из списка ваших подданных. Если справедливость не восторжествует, сир, я останусь вне закона. Честь моя поругана, общественное положение скомпрометировано, и покуда не рассеются тучи, которые бросают на меня позорную тень в глазах всей нации, Европы и Америки, до тех пор не будет восстановлен и мой кредит». И, следовательно, пострадает не только мое личное состояние, но и состояние 50 моих друзей, связанных со мной деловыми отношениями. «Ах, какой шедевр вы снова создали!» — воскликнул восхищенный Дюден. «С этим письмом, исполненным мольбы и достоинства, может сравниться лишь одно произведение во всей литературе — та последняя песня «Илиады», в которой старый Приам умоляет Ахилла дать ему оскверненный труп его сына Гектора. Трезвый Мегрон был тоже доволен. «Полагаю, — констатировал он, — что король вынужден будет сдаться, а мосье Некер раскошелится». Способ, к которому прибег Карон, чтобы дать почувствовать Луи, как несправедливо с ним поступили, обидел и возмутил короля. Он посоветовался с Морепа и Верженом. Министры единодушно решили, что следует дать удовлетворение способному и чрезвычайно осведомленному мосье де Бомарше. С ним действительно хватили через край. Луи, сохраняя сумрачное выражение лица, проговорил: «Боюсь, что вы правы, мосье», и пообещал все уладить на следующий день. Узнав, какой поток милости король соизволил излить на узника из Сен-Лазара, министры изумились. И снова господа Дюден и Мегрон были уполномочены сообщить Пьеру решение христианнейшего короля. «Сурсум корда! Обратите сердца свои к небу!» — так начал Дюден и стал перечислять благодеяния его величества. «Король дарует вам из личных средств в знак своего расположения годовую пенсию в 1200 ливров. Король приказал цензуре не ставить никаких препятствий к опубликованию комедии «Женитьба Фигаро». Тут Мегрон в ярости на философа, который так долго задерживается на мелочах, прервал Дюдена. «Король изъявил готовность признать наше притязание на возмещение убытка в сумме 2 150 000 ливров». Пьер сидел, разинув рот. «Что вы сказали?» — спросил он. «Вы не оговорились? Вы сказали 1 150 000». «Нет», — ответил Мегрон, — «я сказал 2 150 000». «Мосье Некер очень разозлится», — прибавил он деловито. «Король прям-таки спятил».